Если все идет так, как вы говорите, нет ничего удивительного, что был ковчег. И в самом деле все люди погибли, остался лишь Ной и его семья. Разве можешь забыть такое явление? Поневоле остается навеки в людях и будет передаваться от отца к детям. Даром такую историю не выдумают. А мы по научным исследованиям знаем, что некогда провалился целый материк — Атлантида. А зато поднялся материк России и Азии, бывший раньше под водой. Я видел карты доисторической эпохи. Это сколько ж лет назад? 5000? Как пишет священная история? Опять спросил свободомыслящий телеграфист. Ну нет, больше, ответил Ушаков. Сколько сказать трудно. Наша Земля живет ведь уже более 350 миллионов лет. «Как же можно после этого верить Писанию, ваше благородие?» — вызывающе спросил телеграфист. «Писание учит, что Земля создана Богом 5000 лет тому назад, а наука говорит 350 миллионов лет». «Теперь, брат, выворачивайся», — подумал я и посмотрел на Ушакова. Серьезное и всегда задумчивое лицо молодого подпоручика с вечно открытым ртом и выставленными наружу огромными зубами не дрогнуло. Он даже не посмотрел на телеграфиста. «Время!» «Для Бога и время для человека. Не одно и то же», — заговорил он. «Бог вечен, а мы живем один миг по сравнению с вечностью. Мы живем, скажем, в среднем 60 лет, а есть бабочки, что живут только всего лишь один день. Скрылось солнце, она замерзла, даже среди жаркого лета. То, что мы называем в Писании днем, мы называем так для сокращения. Днем Бога. И отделил воду от земли». И создал свет, сотворил небо, луну и звезды и так далее. Для Бога это был всего день. Но для нас протекли, может быть, миллионолетия. Посмотрите на этот камень. Молодчага, — подумал я, — победит. Как он показал на камень, я знал уже, что он скажет. Ушаков показал на пористый известняк, а не на гранитную глыбу. Видали вы этот камень? Что это за порода? И известняк, ваше благородие, из него звездку делают. А знаете ли, сколько лет ему нужно, чтобы образоваться? Нет, не знаем. Так вот, видите, вы ничего не знаете, а лишь не верите. Теперь мы поднимаем с дна моря затонувшие корабли. При этом заметили, что на палубе корабля, пролежавшего на дне морском 100 лет, образовался слой известняка толщиной в 1 дюйм. Известняк — это не что иное, как кости или раковины мелких морских животных, умерших и наслоившихся одно на другое в течение столетий. Вода моря спрессовала их. Разложите этот камень, и в нем найдете следы и отпечатки раковин. — Это правда, — опять прошептал неверующий. — Вот видите, так сколько же столетий понадобилось, чтобы образовать этот камень? Телеграфисты примерили пальцем. — 30 дюймов. 3000 лет! Долго лишь работа у Бога, — не утерпел опять скептик. — Ты посмеялся, да не попал, — ответил спокойно Ушаков, вкось взглянув на него. — Как видишь, Господь не создавал камня, а он образовался сам из неисчислимого множества тех животных, которых создал Бог. — А может, и животные образовались сами, — немедленно возразил неверующий телеграфист. — В это трудно поверить, — веско заметил Ушаков. Мы называем Бога духом животворящим. По-моему, работа Бога заключалась в приспособлении разных организмов так, чтобы в них могла держаться жизнь».